Вторник, 14 февраля 1978 года. День. Москва. Объект «Высота». «Нет, Юра, нет!» Брежнев для убедительности прихлопнул ладонью по столу. «Все, вопрос решен». «Леонид Ильич», — Андропов наклонился вперед и доверительно понизил голос. «Политбюро единодушно в своем решении. Мы все просим вашего согласия на награждение. Это очень важный в своем символизме политический вопрос». В глазах у Брежнева под тяжелыми набрякшими веками неожиданно заискрилась смешинка. «Юр», — протянул генсек, чему-то улыбаясь. «Я все понимаю. И что Михаил Андреевич не вовремя загриповал. И что тебя Костя попросил ко мне по этому вопросу зайти. И даже что ты сам искренне за это решение. Но нет, я обдумал и решил. Все». Он сцепил ладони перед лицом и поводил большим пальцем по губам, словно о чем-то заново раздумывая. А потом с чуть заметным сожалением повторил: «Нет». «Леонид Ильич», — оживился, почуяв слабину Андропов. «Дай сюда эту папку». В голосе генсека неожиданно прорезалась сталь. Юрий Владимирович тяжело вздохнул и нехотя подчинился. Брежнев выдернул из папки тоненькую стопочку бумаг. Дальнозорко отставил, проглядывая, а потом с неожиданным ожесточением рванул наградной лист. Раз, второй, потом с усилием третий. Скомкал, словно лепя снежок, обрывки и отправил ком в корзинку. Следом полетел и проект решения Политбюро. Демонстративно встряхнул ладони и с вызовом посмотрел на Андропова. «Все?» Тот обреченно вздохнул. «А с орденом-то что?» «Сдать обратно в охран», — решительно отмахнулся Брежнев. «И молиться, чтобы не пригодился». Юрий Владимирович поджал губу. Начало важной беседы сложилось неудачно. Генсек, что с ним случалось нечасто, ошибся. Никто не просил Андропова протолкнуть под зависший вопрос. Напротив, это Юрий Владимирович провернул аппаратную многоходовку, поссорившись по дороге, слава богу, несерьезно, с Устиновым и серьезно задолжав Черненко. И все ради того, чтобы лично уговорить Брежнева на вручение тому Ордена Победы. И вот на тебе, все впустую. То, что сначала казалось легким капризом, обернулось категоричным отказом. И теперь вместо благодушного коллекционера наград напротив сидел весьма раздосадованный собственной неуступчивостью Брежнев. «Ну, что там у тебя еще?» Генсек нетерпеливо кивнул на две сыто раздувшиеся кожаные папки, что лежали, дожидаясь своего часа, справа от Андропова. Председатель КГБ озабоченно потер лоб, решаясь. Затем сказал, словно прыгая с обрыва: «Леонид Ильич, считаю нужным проинформировать вас об одном важном и весьма необычном деле. 10 месяцев назад по ряду адресов поступили очень необычные письма. Все они были отправлены из Ленинграда и содержали, в числе прочего, информацию, которую, исходя из наших представлений, не мог иметь никто. Вообще никто». Юрий Владимирович впервые с начала доклада вскинул глаза и поразился. По лицу Брежнева гуляла кривая ухмылка. «А, — сказал тот, прерывая, — ты, наконец, решил доложить мне этот вопрос». Андропов закаменел, вцепившись в столешницу. Перед глазами взметнулась темная муть. Лицо стремительно побелело, сердце зашлось в стаккато. «Эй, Юр!» — Брежнев встревоженно взмахнул руками. «А ну, воды выпей!» Он торопливо открыл бутылку боржоми и трясущейся рукой наполнил стакан. «На!» Он тяжело привстал и перегнулся через стол. «Быстро пей!» Андропов жадно глотал теплую пузырящуюся жидкость, с отвращением чувствуя, как лязгают зубы по стеклу. «Ух!» Покрутил он головой, потом с трудом извлек из брючного кармана носовой платок и промокнул лоб и вокруг рта. Сукаризный посмотрел на генсека и глухо спросил: «Это что? Проверка такая была?» Брежнев, все так же склонившись вперед, с неподдельной тревогой всматривался в его лицо. «Отпустила? Может, врача позвать?» Андропов вяло махнул рукой. «Нормально. Отпустила». «Эх, Юра, Юра!» Брежнев грузно опустился в кресло. «Знал бы я тебя чуть похуже, и все». Он остро посмотрел на собеседника, потом веско с расстановкой сказал. «Нет, не проверка. Но ты учти, отсюда...» И он пришлепнул ладонью по подлокотнику. «Видно много». Генсек похлопал себя по карманам, потом тихо выругался. «Саша...» — нажал кнопку переговорника. «Занеси сигаретку, а?» «Леонид Ильич...» — в голосе порученца звенело укоризна. «Ну давай, давай...» — суетливо заторопил его Брежнев. «Неси, действительно очень надо». Он блаженно затянулся и насмешливо округлил глаза. «Да ты знаешь, Юра, сколько раз Романов уже на тебя жаловаться прибегал. Твои ж там попутно в ленинградской парторганизации столько разной аморалки накопали. Он теперь просто уверен, что ты опять под него роешь». Андропов поморщился. «Да нужен он мне». «Знаю», — веско сказал Брежнев. «Все знаю. И кто слушок про свадьбу его дочери в Шпигель запустил, тоже знаю. Нехорошо, Юра. Нехорошо через западные газеты такое проворачивать. Страну позоришь». Брежнев замолчал, и в наступившей гулкой тишине фигура Андропова в кресле чуть оплыла. Так проседает собирающийся потечь мороженое. Генсек чуть заметно усмехнулся и резко сменил тему. «А что собрался доложить по этому делу? Молодец. Хвалю. И за смену моих таблеток тебе отдельное спасибо. Помогло. Серьезно помогло». Андропов потряс головой, словно боксер, приходящий в себя после грогги. Собрался, усмехнулся куда-то в бок и признался. «Да, неожиданно». Он растерянно посмотрел на свои папки. «Так докладывать?» Брежнев задумчиво оценил объем, потом уточнил. «У тебя там все важное есть?» «Да». Андропов вытянулся, преданно взглянул на генсека и торопливо заверил. «Все полностью. И сообщения все, и результаты основных экспертиз, и предварительные выводы, и план оперативной разработки». «Хорошо», — Леонид Ильич повелительно шевельнул бровью. «Оставь, почитаю перед сном. А пока скажи просто, за последние несколько недель подвижки есть?» «Есть», — с готовностью кивнул Андропов. «Мы установили двусторонний канал связи. Теперь можем задавать свои вопросы и получать на них ответы». Брежнев чуть заметно напрягся, но в голосе его прозвучала лишь легкая небрежность. «Что-нибудь уже спрашивал?» Юрий Владимирович тихо порадовался своей предусмотрительности. «Только один вопрос. Кто вы?» — доложил он, преданно поедая глазами начальство. Леонид Ильич аккуратно сбил столбик пепла в хрустальную пепельницу. «Ответ был какой?» «Да, вчера получили. Советский человек». «О как!» — Брежнев вскинул брови. «Советский, значит. Да еще и человек». Длинно выдохнул последнюю затяжку, вдавил окурок и приказал. «Выясни, что значит для него советский?»